Глава 7. Экстремистка. Представим себе пустынную местность, погруженную в абсолютную тьму, и множество живых существ, снующих по ней вслепую. Будда. Хадж завершился. Жаркое лето висело над Аравией. Раскаленный воздух пустынь мало беспокоил нас во время паломничества в Мекку, ибо души наши жгли иные вопросы, связанные с нашим духовным единением со Всевышним. Из Мекки мы прибыли во дворец в Джидде, собираясь на следующий день вернуться в Рияд, но нашему плану не суждено было осуществиться. Когда я вместе с прислугой готовилась к отъезду, вернулся Карим и сообщил, что ему пришлось отменить полет. Метеослужба аэропорта сообщила, что из пустыни Рубаль-Хали к Рияду идет песчаная буря. И без бурь на Рияд ежемесячно опускается около 4000 тонн песка, который обжигает кожу и глаза, проникая повсюду. Поэтому я готова была остаться в Джидде, хотя влажный морской воздух этого города переносить труднее, чем сухой жар Рияда. Узнали новости наши дети. Обрадованные Абдулла и Маха тут же принялись упрашивать нас устроить им небольшие каникулы у моря. Я улыбнулась мужу, Махе, Абдулле, но улыбка моя увяла, когда я перевела взгляд на младшую дочь. Амани, не обращая никакого внимания, сидела в уголке, уткнувшись носом в страницы Корана. Она все больше углублялась в себя, отстраняясь от мира. Казалось, она намеренно воздвигает барьер, отгораживающий ее от жизни, подавляет естественное детское желание поиграть. В прежние дни никто не радовался сильнее Амани, возможности поплескаться в ласковой воде Красного моря. Я переглянулась с мужем. И так, несмотря на влажность и раскаленный воздух, мы решили остаться в Джидде еще на 2 недели, идя навстречу пламенному желанию старших детей окунуться в море, плескавшееся у стен нашего дворца. Как и многие члены королевской семьи, я предпочитаю оживленный портовый город Джидду, степенному Рияду. Я предвкушала, как отправляюсь дочерьми за покупками в современные торговые центры Джидды, как мы навестим друзей семьи, живших там постоянно, если бы не каприз Амани, решивший отгородиться от семьи. Чего же еще желать в этой несовершенной жизни? Стоя на коленях в длинном коридоре, связывающем 2 крыла дворца, я слишком увлеклась своим занятием и не услышала шагов Махи. Старшая дочь, обнаружив, что мать, прильнув к трещинке в двери, ведущей в турецкие бани внутренний сад, пытается подслушать, что говорит ее сестра, рассмеялась. «Мама, что это ты тут вытворяешь?» — крикнула она во весь голос, не обращая внимания на мою отчаянную жестикуляцию, призывающую ее замолчать и немедленно исчезнуть. Внутри, за дверью, голос Амани смолк. Я услышала ее шаги. Она шла к двери. Попытавшись вскочить и быстро отойти от двери, я запуталась высоким каблуком в подоле длинного платья. Пытаясь освободиться, я внезапно увидела над собой лицо Амани. Выражение ее лица меня, разумеется, не обрадовало. Девочка, естественно, поняла, чем занималась мать под дверью в коридоре. Не в состоянии признаться в своем низменном поступке, я принялась тереть пальцами яркие красные нити в ковре, фальшиво приговаривая: «Амани, я думала, что ты в своей комнате». Я снова увлеклась ковром, с умным видом изучая красные вкрапления. «Видите какие-то красные пятна?» Дочери окатили меня ледяным молчанием. Я снова потерла красное пятно, встала, так и не выпутав каблук из платья, и похромала прочь, бормоча: «Прислуга совсем обленилась. Боюсь, это пятно теперь ничем не вывести». Амани не позволила мне достойно выйти из ситуации, не захотела притворяться, что верит лжи своей матери. «Мама, прислуга ни в чем не виновата. Здесь нет никакого пятна. На ковре вытканы красные розы. Только и всего». Маха, не в состоянии сдержаться, захихикала. Амани крикнула мне вдогонку: «Если ты жаждешь услышать, о чем я говорю, мама, то заходи, пожалуйста, не стесняйся, я буду только рада». Дверь в сад захлопнулась. Со слезами на глазах я понеслась в свою спальню. Я не могла смотреть, как моя дочь превращается в мрачную фанатичку. После возвращения из Мекки она одевалась во все черное, натягивала толстые черные чулки и длинные черные перчатки. Дома Она оставляла открытым лишь лицо, закрывая прекрасные черные волосы грубой черной тканью, напоминая мне йеменских кочевниц из пастуших племен. Когда ей приходилось покидать дворец, Амани закрывала лицо плотной вуалью, хотя религиозные взгляды в Джидде предъявляли к женщинам куда менее строгие требования, чем в Рияде. Здесь можно было свободно разгуливать по улицам и вовсе без вуали. Наша столица, выросшая среди пустынь, известна всему мусульманскому миру бдительными комитетами по соблюдению норм морали и озлобленными мужчинами, высматривающими грешниц на городских улицах. Мне не удавалось переубедить дочь одеваться иначе и отказаться от тяжелого черного плаща, толстой вуали, грубого головного платка. Этот нарочитый ханжеский наряд кажется правоверным мусульманам просто клоунским. Я не могла сдержать слез. Рискуя своим счастьем, я почти всю жизнь боролась за то, чтобы дочери мои имели право носить самые тонкие вуали. И вот мое дорогое дитя, по доброй воле, отказывается от завоеваний матери. Вся борьба на смарку. Но это не самое страшное. Не довольствуясь вновь обретенной истинной верой, Амани горячо взялась проповедовать и обращать в веру других. Сегодня Амани пригласила своих ближайших подруг, среди них 4-5 младших кузин, послушать, как она читает Коран, комментируя и интерпретируя слова пророка. И ее трактовка слово в слово повторяет насаждаемые комитетом по предотвращению порока формулировки. Юный голос моей дочери, ее интонации еще звучали в моей голове, когда я закрыла за собой дверь спальни и рухнула на кровать, ломая голову над тем, как преодолеть новый кризис в нашей жизни. Когда я подслушивала под дверью, Амани читала строки из Святого Корана. «Неужели вы строите на каждой возвышенности дива, забавляясь, и устраиваете вы цистерны? Может быть, окажетесь вы вечными? А когда вы владычествуете тиранами. Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне, и побойтесь того, кто помог вам. Чем вы знаете?» Содрогаясь от ужаса, я слушала, как Амани сравнивает королевскую семью с грешниками из процитированной 26-й суры Корана. «Оглядитесь, посмотрите на роскошь дома, в котором мы сейчас находимся. Дворец, достойный Бога, если бы Бог нуждался в дворцах. Мы бросаем вызов словам Его, погрязли в роскоши, которую глазам человеческим и видеть непристойно». Амани не повышала голоса, говорила мягко, казалось, иногда даже шепотом, но каждое слово набатом гудело в моей голове. Я закрыла глаза, вслушиваясь в слова дочери. Каждая из нас должна изгнать из жизни свои излишества. Я подам пример. Драгоценности, которые я получила от семьи, я отдам в пользу бедных. Если вы верите в Бога, пророка Мухаммеда, вы должны последовать моему примеру. Реакции слушателей на неожиданный призыв оратора я не узнала, ибо в этот момент старшая дочь Маха выдала мое присутствие. Вспомнив обещание Амани отдать свои драгоценности в пользу бедных, я поспешила в спальню дочерей, открыла их общий сейф и забрала все ожерелья, браслеты, перстни и серьги. Все это я заперла в сейфе, находящемся в кабинете Карима. Я захватила и драгоценности Махи, ибо не представляла реакцию, взвинченной религиозным экстазом Амани, на обиду. Я знала примерную стоимость ювелирных изделий, подаренных Амани любящими ее людьми, желающими обеспечить ее будущее. Конечно, если Амани искренне желает помочь бедным, мы сможем выделить для этого средства. Я чувствовала подавленность и обиду. Дочь как будто не принимала во внимание те немалые суммы, которые Карим и я жертвовали на нужды бедняков. Кроме положенной доли вложений, выделявшейся в виде процента от годового дохода, мы с Каримом отдавали 15% годового дохода на образование и медицинскую помощь мусульманам стран менее удачливых в финансовом отношении, чем Саудовская Аравия. Мы никогда не забывали слов пророка: «Если вы подаете открыто, это хорошо, но если вы даете тайно, это еще лучше, и зачтется за иные из ваших дурных дел. Аллах видит все, что вы творите». Думая о средствах, выделенных на строительство клиник, школ, жилых домов в беднейших мусульманских странах, я почувствовала острое желание напомнить Амане об этом. Неужели мое дитя ни во что не ставит наши усилия? Или в глубине души она жаждет превратить нас в нищих, в тех, кто пользуется сейчас нашей помощью? Я вернулась в спальню и прилегла. Так я и лежала, размышляя о том, что предпринять, как бороться со свалившейся на голову неприятностью. В комнате стемнело, когда Карим вернулся из офиса в Джидде и вошел в мою спальню. «Султана, что с тобой? Ты нездорова?» Карим включил неяркий боковой свет, подошел к моей кровати, озабоченно вглядываясь в мое лицо. «Лицо красное. У тебя жар?» Вместо ответа я глубоко вздохнула. «Карим, дитя наше, твоя плоть и кровь мечтает свергнуть правительство и изменить жизнь». Лицо Карима тоже мгновенно покраснело. «Как?» Я слабо шевельнула рукой. «Амани. Сегодня наша дочь устроила встречу молодых принцесс и прочих подруг. Я случайно услышала, что она говорила. Она цитирует Коран, пытаясь подговорить своих юных кузин и знакомых на противоправные действия». Карим прищелкнул языком. Так арабы выражают недоверие. Он засмеялся. «Султана, ты с ума сошла? Амани меньше старших детей способна подстрекать народ на насилие». «Забудь», — покачала я головой. «Это уже не та Амани. Религия укрепила ее. Она теперь напоминает голодного льва, а не кроткого агнца». Я рассказала Кариму о том, что услышала. Карим поморщился. «Султана, не придавай этому значения. Поверь, это пройдет. Временное увлечение. Просто не обращай внимания. Ей скоро самой надоест». Я поняла, что Кариму уже надоела тема религиозности Амани. В течение прошлой недели я ведь ни о чем другом с ним и не говорила. Отец отмахивался от очередного каприза дочери и считал, что все бесследно пройдет. Так рухнули мои надежды на то, что и этот кризис мы с Каримом разрешим вместе, так же, как мы сообща спасали старшую дочь Маху. Я чувствовала, как угасает во мне боевой дух. Впервые с момента рождения Абдулы я ощутила усталость от долга материнства. И я с отчаянием воскликнула. Как одиноки женщины. Опасаясь, что я устрою скандал, Карим нежно погладил меня и спросил, не подать ли мне ужин в покое. Он сказал, что отужинает с детьми. Мученически вздохнув, я решила не оставаться в одиночестве. И так я уже несколько часов провела одна. Я не хотела, чтобы Амани заметила мое состояние. Встав с кровати, я сказала мужу, что быстро приведу себя в порядок и сойду вниз. Мы встретились с Каримом в малой семейной гостиной. До ужина оставался час, и я предложила мужу прогуляться в саду. Помня наш предыдущий романтический вечер, Карим нежно улыбнулся. Я улыбнулась в ответ, хотя на самом деле мне хотелось проверить сад, нет ли там каких-либо улик, оставленных дочерью, ее королевскими кузинами и подругами. Мы вышли в большой двор, выполненный по проекту знаменитого итальянского архитектора. Многие из родственников безуспешно пытались создать нечто подобное нашей турецкой комнате. Первое, на что падает взгляд — водопад на заднем плане. Чистая вода падает каскадом в большой круглый бассейн, в котором плавают экзотические рыбки. Пруд окружен вымощенной камнем дорожкой. Вокруг растут прекрасные цветы, за которыми заботливо ухаживают наши садовники. Слева и справа — две зоны отдыха. Пышная зелень — растения, привезенные из тропических лесов Таиланда, выгодно оттеняет ротанговую мебель. На диванах разбросаны постельных тонов подушки. Тут же стоят столы со стеклянными столешницами. Здесь мы чаще всего пьем кофе по вечерам. Стены выполнены из разноцветного стекла, но зелень столь густа, что полностью скрывает нас от палящих лучей солнца. Вокруг водопада змеится тропа. Мы с Каримом идем по камням, на которых вырезаны морды диких зверей. Мне не хочется наступать на жирафа, но я помню, что Карим заказал этот узор специально для Амани, зная ее страсть к животным. Дорожка приводит нас к турецким баням. В турецкой бане 4 ванны, к которым поднимаются ступени, каждая в своем стиле. Над самой большой ванной каменный арочный мостик. От воды поднимается горячий пар и рассеивается в прохладном воздухе. Много чудесных часов провела моя семья в турецких банях, и только вчера вечером мы с Каримом наслаждались ими вдвоем, предвкушая романтический вечер. Ничто, однако, не указывало на то, что Амани провела здесь религиозное собрание, но я отчаянно желала, чтобы Карим осознал серьезность возможных последствий нового увлечения Амани, ибо она уже говорила о своем намерении стать имамом, то есть заботиться о духовных нуждах женщин. Разумеется, я мечтала, чтобы дочь моя выросла доброй мусульманкой, но ни в коем случае не допускала мысли, что она будет хоть в малейшей степени поддерживать политику угнетения своих сестер. Не без оснований, полагая, что Карима не смущают устремления Амани, я хотела напомнить ему, чем чревато столь иступленное толкование религиозных догм. Конечно же, моего мужа гораздо больше волновали проблемы, связанные с короной и властью аль-Саудов, их благосостоянием, процветанием. Зная, что Карим не мыслит жизни без привычной роскоши, которая является прямым следствием социального положения нашей семьи, я обвела рукой окружающие нас интерьеры турецких бань. «Все это, — сказала я Кариму, — дочь наша считает великим грехом и не верит, что Господь дал нам право пользоваться всем этим». Карим промолчал. Я продолжила его подзуживать. «Карим, пора принимать меры. Или ты хочешь, чтобы плоть от плоти твоей и кровь от крови твоей, дочь твоя, восстала, желая свергнуть правление дома аль-Саудов?» Но я так и не смогла убедить Карима в серьезности ситуации. Он сказал, что Амани следует оставить в покое и дать возможность разобраться в своих сложных, но серьезных и внушающих уважение отношениях с верой предков, даже если придется преодолеть сопротивление ее упрямой матери. Он взял меня за плечи и вполне серьезно заявил: «Султана, я давно уже понял, что для поддержания мира в нашем семействе каждый из нас должен уважать заблуждения других, поэтому оставь эту неприятную тему». После долгих дней мучительных терзаний я пришла к выводу, что не виновата в перемене образа мыслей дочери. Винить в проснувшемся религиозном рвении Амани следовало прежде всего ужасающую нищету, резко сменившуюся ошеломляющей роскошью. Для того, чтобы вникнуть в суть вопроса, мне пришлось совершить путешествие во времени. Многие в мире презирают саудовцев за незаслуженно свалившееся на них богатство. Однако мало кто представляет, в какой нищете прозябала страна до середины 1970-х годов. Я нахожу эти поспешные умозаключения крайне несправедливыми. Много лет прошло с тех пор, когда под песками обнаружили нефть, но наш народ смог воспользоваться плодами этого открытия относительно недавно. Король Абдул-Азиз, мой дед и основатель государства Саудовской Аравии, долгие годы верил сладкоголосым обещаниям заокеанских дельцов, и в закрома американских компаний текли миллионы, а в казну моей страны капали жалкие крохи. Потом, воля Аллаха, положение изменилось, но мы хорошо помним шатры и жалкие палатки бедуинов. Народ прозябал в нищете, детская смертность оставалась чуть ли не самой высокой в мире, ибо не было денег на врачей и больницы. Основной едой жителей Саудовской Аравии были финики, верблюжье молоко, козлятина и верблюжатина. Я помню глубинную печаль в глазах одного из самых богатых людей королевства, когда он рассказывал о годах своего детства. Этот мудрый и высокоуважаемый бизнесмен провел первые 15 лет своей жизни, бегая от дома к дому в грязной деревушке Рияд, пытаясь продать верблюжье молоко, чтобы заработать какие-то крохи. В 7 лет он остался единственным мужчиной в семье. Отец умер от заражения крови. Забивая верблюда для угощения во время хаджа, он поцарапал руку. Инфекция вызвала гангрену, и сильный мужчина умер в страшных мучениях, оглашая окрестности криками боли. По обычаю, вдова его стала женой брата, у которого и своих детей было, хоть отбавляй. На плечи мальчика легла ответственность за жизнь 5 младших детей, 4 из которых ему вскоре пришлось собственноручно похоронить. Не хватало еды, полностью отсутствовало медицинское обслуживание. Его взлет к богатству — особая история, полная диккенсовских ужасов. Проведя юность в крайней нищете, первое поколение саудовских богатеев, естественно, старалось баловать своих отпрысков, осыпая их всем, что можно купить за деньги. И я, и Карим выросли, не зная нужды, но мы росли среди тех, кто испытал бедность. и мы осознавали ее губительное влияние на судьбы людей. Следующее поколение не знало о бедности даже понаслышке. Страна развивалась, быстрый рост капиталов кружил головы, духовность и осмысленность жизни отошли на второй план, и, как следствие, фундамент дал трещины. Традиции и опыт предыдущих поколений подверглись переосмыслению представителями моего поколения, а наши дети зачастую и вообще прислушивались исключительно к своим, ничем не сдерживаемым инстинктам. Огульное отрицание общественных устоев привело к религиозному фанатизму и отвращению к роскоши. Итак, фанатиков породило мое поколение. Незнакомые с жизнью вне роскоши, не знающие тягот нищеты, наши дети и дети наших знакомых с презрением относятся к экономической необремененности бытия, пытаясь найти иные приоритеты, не связанные с накоплением материальных благ. Моя дочь Амани стала лидером женской группировки, яростно сопротивляющейся существующему режиму аль-Саудов. Призывы Амани, стремящейся спасти души родственников и знакомых, спровоцировали страшное презрение Фатен, дочери Али. Али, мой брат, всегда относился к женщинам с крайним презрением и пренебрежением. Еще ребенком он терроризировал своих сестер. В юности, живя в Америке, он переспал с сотнями западных женщин. С женами своими он обращался как с рабынями, то и дело приводил в дом любовниц. Дочерей он презирал и старался как можно скорее сбыть их с рук, выдать замуж. Все внимание Али уделял сыновьям. Неудивительно, что его сын Маджид, брат Фатен, вырос садистом, считавшим женщин лишь объектом удовлетворения половой потребности. Теперь я понимаю, что Маджида бы обезглавили или расстреляли, если бы о его преступлении стало известно сразу. Королевское происхождение не спасло бы его, ибо грех его покрыл позором семью аль-Саудов. Мы вернулись в Рияд, где каждый вечер после школы Амани встречалась с разделявшими ее взгляды родственниками и знакомыми. В среду вечером я наблюдала с балкона своей спальни, как от нашего дома один за другим отъезжают лимузины с участницами кружка Амани. Последней покинула наш дом Фатен, дочь моего брата Али. Я обратила внимание, что при прощании она еще долго разговаривала с Амани, они неоднократно бросались друг к другу в объятия. Я печально вздохнула, подумав, сколь нелепо, что именно Фатен, дочь моего бесчувственного брата, разделяет идеи Амани. Стремясь поддерживать нормальные отношения с Амани, я в разговорах с ней избегала касаться религиозных тем, однако я надеялась отвлечь ее игрой в нарды или в карты, сосредоточить ее мысли на чем-то ином, кроме вопросов веры. Я осторожно постучалась к дочери, но не получила ответа. Услышав плач, я вошла в комнату. Тут же меня охватило раздражение, ибо Амани держала в одной руке Коран, а другой терла глаза. Подавив гнев, я опустилась на пол у ног дочери. Потрепав ее по колену, я тихо принялась расспрашивать о причинах ее печали. Ожидая, что она ответит какую-нибудь глупость насчет слов Аллаха, не предназначенных для моих ушей, я удивилась, услышав от нее: «Мама, я в печали и в растерянности, не знаю, что мне делать». После этого дочь бросилась ко мне в объятия и зарыдала. «Амани, доченька, что с тобою?» «Мама», — ее трясли рыдания, — «ужасный грех, я узнала ужасную тайну. Господь подсказывает мне, что ее надо раскрыть». «Какой грех!» — испуганно воскликнула я, опасаясь, что Амани раскрыла тайну противоестественных отношений Махи с Айшей. Оглашение этого факта привело бы к непоправимым последствиям для семьи. Амани подняла на меня заплаканные глаза. «Фатен рассказала мне то, что тревожит ее душу. Грех слишком ужасен, чтобы о нем говорить, но я должна это сделать». У меня отлегло от сердца, когда я поняла, что речь идет не о Махе. Я попыталась вспомнить последние скандалы, связанные с кланом аль-Саудов. В семье постоянно циркулируют сплетни о безобразном, несдержанном поведении молодых принцев и иногда гораздо реже молодых принцесс. Мужчины семейства часто становятся героями репортажей западной прессы, крупные проигрыши в казино или скандальные романы с западными женщинами. После семейного отдыха в Европе юные принцессы возвращаются домой в положении. правда, редко всплывает, ибо заботливые родственники всеми силами стремятся погасить скандалы и избежать огласки. «Маджид, мама! Это Маджид! Маджид совершил сексуальное преступление!» Я с трудом удержалась от улыбки. «Маджид? Амани! Он сын своего отца! Что еще от него ожидать?» Я притянула дочь к себе. «Если ты расскажешь это мужчинам нашей семьи, они посмеются над тобой. Али ведь гордится похождениями своего сына. В нашей семье знали, что Маджид, второй сын Али, работает с иностранными компаниями, посещает банкеты, встречается с женщинами-немусульманками, врачами, медсестрами, стюардессами. Конечно, поведение Маджида не поощрялось, мусульманские родственники хмурили брови, но Али считал нормальным подобный вариант сексуальной свободы в стране, где отношения такого рода строго воспрещены между мусульманами». Лицо Амани, однако, оставалось серьезным. «Нет, мама, ты не понимаешь. Маджид совершил это без согласия женщин». Я не поняла ее. «Амани, о чем ты говоришь?» Дочь снова заплакала. Всхлипывая, она попросила меня привести отца, сказав, что нуждается в его мнении по этому вопросу. Он подскажет, кого следует поставить в известность о произошедшем. Ущемленная тем, что Амани ставит мнение отца выше моего, я, тем не менее, пошла за Каримом. Я обнаружила его с Махой и Абдулой в игровой комнате. Они играли в бильярд. Я ощутила укол ревности. Мои дети предпочитали общаться с отцом. Я с трудом удержалась от какого-нибудь ядовитого замечания, понимая его неуместность. «Карим, Амани зовет тебя». «Секундочку, моя очередь». «Карим, твоя дочь рыдает. Быстрее». Карим недовольно посмотрел на меня. «Что ты ей сказала, султана?» Кроме раздражения, я ощутила и незаслуженную обиду. Я загнала рукой все пестрые шары в лузы и пошла прочь, не обращая внимания на возмущенные вопли, которые в унисон издали разочарованные Абдулла и Карим. «Теперь ты выиграл. Игре конец. Вспомни, наконец, о дочери. Ты ей нужен». Карим догнал меня, и мы вместе вошли в комнату Амани. Слезы Амани высохли. Она встретила нас серьезным взглядом. Карим заговорил первым. «Амани, мама сказала, что я тебе нужен». «Отец, Маджид должен быть наказан. Я внимательно читала о таких случаях, и сомнений у меня нет. Он должен быть наказан». Карим опустился в кресло, сел нога на ногу. На лице его появилось странное, вымученное выражение, как будто он впервые понял, что с Амани не все в порядке. «Что Маджид натворил?» — спросил тихо Карим. «Амани...» Невинная девушка покраснела. «Я стыжусь произносить то, что должна». «Просто скажи, как получится», — посоветовал Карим. Амани смущенно опустила глаза. Говорить такое мужчине, даже собственному отцу, было трудно, но она справилась с собой и начала рассказ о злодеянии гнусном, омерзительном. Маджид однажды был на банкете в одной из западных компаний, кажется, фирма Lockheed. Там он познакомился с американкой, которую заинтересовало то, что он принц королевской крови. Они договорились продолжить вечер вдвоем, но в течение банкета Маджид так напился, что женщина пожалела о своем решении и отказалась от продолжения. Маджид понял, что секс в этот вечер ему не светит, разозлился и уехал. По дороге домой он посетил друга, который лежал в больнице после автомобильной аварии. Злость его не прошла. Он еще больше распалился и в больнице начал шнырять по палатам в поисках какой-нибудь блондинки, которую можно было бы соблазнить или склонить к сексу за деньги. Уже наступила ночь. Почти все спали. Нижняя губа Амани задрожала. Карим чуть подождал и решил вмешаться. «И что случилось дальше, Амани?» Дочь кусала губы. Наконец она пересилила себя и продолжила с горечью в голосе. «Он овладел женщиной?» «Пациенткой, серьезно раненой, без сознания». Я окаменела. Не в состоянии пошевелиться, я выслушала рассказ дочери. Карим недоверчиво покачал головой. «Амани, это тебе Фатен сказала?» «Да, отец, и не только. Амани, Фатен все придумала. Этого не может быть». «Я знаю, ты не хочешь мне верить», — признала Амани. «Но есть доказательства». «Доказательства? Какие доказательства?» «Там работает один человек из Пакистана. Он застал Маджида выходящим из палаты, осмотрел пациентку, обнаружил смятые простыни. Он догнал Маджида и пригрозил поднять шум. Узнав, что Маджид принц, он потребовал денег. Маджид отдал все, что у него было с собой. «Амани», — прервал ее Карим, — «послушай, о чем ты говоришь? Изнасилование, шантаж? Невероятно!» «Это правда», — возмутилась Амани, — «и ты сам убедишься, все так или иначе откроется». Амани затараторила, слова сыпались из нее градом. Выяснилось, что эта женщина в коме, христианка из чужой страны, беременна. Она полгода лежит без сознания, а теперь у нее трехмесячный плод. В госпитале начали официальное расследование, и Маджид затрясся, боится, что всплывет его имя. Поняв, что в истории этой больше правды, чем мне хотелось бы, я тяжело вздохнула. Надо было думать, как избежать скандала. Амани поморщилась с горьким презрением. Фатен застала его, когда он пытался вскрыть сейф в кабинете отца, чтобы украсть наличность. Прижатый к стенке, он признался сестре, что пакистанец потребовал 1 000 000 риалов. Это около 172 тысяч британских фунтов. За молчание. Такую сумму Маджид не может попросить у отца, не объяснив, зачем она ему. У Маджида неделя на то, чтобы достать деньги. Мы с Каримом смотрели друг на друга в тяжких раздумьях. Я вспомнила, как Маджид однажды высмеивал нашего сына за то, что тот отказался переспать с женщиной, уродливой американкой, вдвое старше его, согласившейся снизойти до юного принца за деньги. Маджид обвинил Абдуллу в том, что он равнодушен к женщинам. «Настоящий мужчина не устоит и перед верблюдицей», — сказал он. И я вспомнила, как он заявил, что эта американка всяко лучше той, с которой он имел секс в последний раз, так как она была без сознания и ничего не чувствовала. Тогда, обсуждая этот разговор, мы решили, что женщина напилась до бесчувствия. Но теперь многое прояснилось. Значит, женщина была без сознания из-за ранения. Значит, она не могла защищаться. Разговор с Абдуллой состоялся именно в тот день, о котором говорила Амани. Надо будет расспросить Карима о той беседе с Абдуллой, ибо я не присутствовала при ней. С того дня Карим запретил Абдулле сопровождать Маджида на вечеринке. Карим встрепенулся, когда Амани сказала: «Маджид должен быть наказан. Я расскажу все Вичдану, пусть он разбирается с отцом Маджида». Я услышала, как Карим скрипнул зубами. Как и я, муж мой знал, что религиозный лидер Вичдан служил в королевской мечети. Особенной вражды к королевскому дому он не испытывал, но, будучи человеком религиозным, руководствовался догмами ислама и собственной совестью. Подкупить его невозможно, так что он добьется обсуждения этого вопроса на религиозном совете или в личной беседе с королем, о чем, безусловно, мы можем только мечтать. Кроме того, во мне еще теплилась надежда, что Маджид все-таки не виноват. «Амани, молодым девушкам не следует обсуждать подобные темы. Я все расследую, и если Маджид виноват, я обещаю тебе, что он будет наказан. А я хочу, чтобы ты обещала мне, что никому больше не расскажешь об этом». Я ожидала, что Амани начнет спорить, и удивилась, когда она с видным облегчением согласилась. Она пообещала отцу то, чего он от нее добивался. В течение 3 дней Карим нашел факты, подтверждающие ужасную истину. Действительно, в больнице вот уже 7 месяцев находилась женщина-христианка, получившая тяжкую травму головного мозга в автокатастрофе. Все это время она лежала в реанимационной палате без сознания. Теперь оказалось, что она уже 4 месяца беременна. Руководство больницы инициировало расследование, надеясь найти виноватого в этом омерзительном преступлении. Слова Амани подтвердились. Карим решил, что пора известить Али, и мы отправились к нему. Впервые в жизни я не радовалась неприятности брата. Меня передернуло от отвращения, когда наш автомобиль въехал в ворота огромного дворца Али, на зеленом газоне, перед которым играло множество детей, а жены и наложницы Али болтали, играли в карты, вязали. Во дворце жили 4 жены, 7 наложниц и несметное количество детей. Я удивилась, что женщины относятся друг к другу столь по-дружески, так как сама не смогла бы делить Карима ни с кем. Возможно, отсутствие любви со стороны брата заставляло их искать понимание друг у друга. Или же, тут я злорадно усмехнулась, он внушает каждой из них такое отвращение, что они ощущают лишь облегчение, когда появляется еще одна несчастная, на которую он отвлекается. Али встретил нас радостно и после обмена любезностями пригласил к чаю. За третьей чашкой Карим, наконец, приступил к делу. Когда Карим закончил рассказ, радужное настроение Али резко изменилось. Впервые в жизни я ощутила некое подобие симпатии к брату. Я вспомнила слова, которые мне часто повторяли те, кто мудрее меня. Тот, чьи руки в воде, не увидит счастья на лицах тех, чьи руки в огне. Руки Али попали в пламя. Вызвали Маджида. Когда молодой человек подошел к отцу, выражение его лица резко изменилось, моментально утратив заносчивость. Я ожидала, что почувствую при виде него омерзение, но потом вспомнила случай с его отцом, когда мы были еще детьми. Получив замечание от матери за какую-то мелкую провинность, Али назвал ее глупой бедуинкой и даже замахнулся. Мы с сестрами призвали мать отколотить Али толстой палкой, но она печально ответила: стоит ли винить мальчика в том, что он похож на отца? И теперь Али, копия своего отца, видел перед собой свое собственное отражение. Карим и я оставили дом, когда Али набросился на Маджида с кулаками. Через неделю Али сообщил Кариму, что вопрос улажен. Пакистанец получил свои откупные, положенные на его счет в Канаде. Али снабдил его паспортом и визой на въезд в эту страну. Брат пообещал, что об этом инциденте мы более никогда не услышим. Сокрушенно качая головой, Али доверительно жаловался Кариму. Вот что может случиться из-за какой-то женщины. Ни персонал больницы, ни семья изнасилованной женщины так и не узнала имени виновного. Маджида отослали в какую-то школу на запад. Амани убедили, что изгнание из страны пророка, конечно же, наказание, суровее которого и представить себе невозможно. Уже в который раз богатство избавило негодяя от ответственности за совершенное им преступление. Полагаю, мне тоже расстраиваться особенно не из-за чего, ибо, как сказал мой мудрый брат Али, дело касалось всего лишь какой-то женщины. И ничто не омрачит жизнь мужчины в моей стране, даже если мужчина этот совершил омерзительное преступление».